Глава 24. Стадион Олбрайт. Начиная боевой путь, Гривар должен обуздать свою свирепость ради достижения высшего уровня технического мастерства. Однако, достигнув этого уровня, он должен дать волю природной свирепости, дабы оставаться непредсказуемым в боях с подготовленными противниками. Раздел 2. 108-я заповедь Кодекса боя. Сопровождая отца, Сол побывала едва ли не на всех аренах Эзо. Некоторые из них были оборудованы по последнему слову техники и со всем возможным комфортом, чтобы удовлетворить потребности зрителей даймё, располагающихся в своих роскошных ложах. Другие представляли собой обычные бойцовские ямы со скамейками вокруг, где словно домашний скот собирались гранты, пить и делать ставки. Но ни одна из них не была похожа на стадион Олбрайт, родную арену цитадели, место, где провел большинство своих поединков Артемис Халберт. Для Сол арена была вторым домом. Входя сюда, она вдыхала запахи уличной еды и пробиралась сквозь плотную толпу, текущую к трибунам. Сега сидел рядом с Сол на полу под ареной. Драконыши, как и почти весь ученический состав лицея, просочились сюда еще до рассвета, через задний вход. По пути к стадиону их внимание не мог не привлечь спешно сооруженный палаточный городок, где разместилась 5000-ая армия потока. С восходом солнца этот лагерь ожил, гривары и гранты потянулись к лоткам, а воздух наполнился пронзительными криками сотен роков и запахами горячих завтраков. «Ты в порядке?» — спросил Сегу. «Выглядишь так, словно ты где-то в другом месте, а здесь тебя нет». «Обычно я задаю тебе этот же вопрос», — ответила Сол. «Твоя правда», — согласился Сегу. Сол не беспокоила ее собственная судьба. Девушка всегда знала, что прошлое рано или поздно настигнет ее, и была почти рада, что решение о выборе стороны нужно принимать под давлением внешних обстоятельств. Наполовину гривары, наполовину даймё она оказалась зажатой между двумя силами, противоположными по сути своей, как лед и пламя. Сол ничем не была обязана даймё. Она знала, какими жестокими бывают представители этого вида. Послужив лорду Кантино, она увидела истинный порядок вещей в этом мире. И все же Сол знала. Если поток возьмет вверх, ее просто уничтожат. Она не могла больше жить во лжи и прятаться от своего прошлого. «Давай вернемся к морю, когда все это закончится. Мне там было хорошо». «Ладно», — ответил Сега, встретившись с ней взглядом. «Мне тоже понравилось». «Обещаешь?» «Да, обещаю», — после секундной паузы сказал Сега. «И что такое мы здесь обещаем?» Дозер хлопнулся на пол между друзьями и обнял их за плечи. «Что вы собираетесь пригласить меня на настоящий ужин, как только выберемся отсюда?» «Мюррей рассказывал, что тушеное мясо с подливкой в маленьком Карстоке — просто чудо!» «Мне он тоже рассказывал о тамошней кухне!» Из толпы лицеистов выбралась Брин. «Искусственное мясо не для меня, а вот губчатый хлеб, если его там пекут, это я с удовольствием!» «Да-да!» — улыбнулся сидящий у стены Абель. «Может быть, там пекут хлеб, как делала моя сестра. Самый вкусный тот, что из каменной печи!» «Мы обязательно туда пойдем!» — сказала Сол, склонив голову на плечо Дозеру. Команда была ее семьей, и она была готова на все ради этих ребят. «Представить не могу, как выйду на арену Олбрайт, на свой первый финал!» — сказал Коленки, спокойно жуя хрустящий фрукт. «Я тоже!» — отозвалась Сол, наблюдая за проходящими мимо первокурсниками. Новички озирались, заметно нервничая. Хотелось успокоить их, сказать, что все будет хорошо, но толку от этого было бы мало. «Думаете, он уже там?» — спросил Дозер. — Кто? Истребитель? — поинтересовался Коленки. — Да, вообще-то главное событие состоится только после лицейских боев. Но любопытно, будет ли он наблюдать? — сказал Дозер. Сол поежилась, подумав, что Сайлос, Призрак и Маури увидят ее поединок. Хотя главной целью мероприятия были поединки Истребителя с командой рыцарей, Цитадель настояла на том, чтобы в этот день прошли досрочные лицейские финалы, которые должны были продемонстрировать мастерство учеников. Впрочем, беспокоило Сол не то, кто будет наблюдать за происходящим с трибун. Она знала, с кем ей предстоит встретиться в круге, и старалась сосредоточиться на нем. Кори Симо. Среди лицеистов третьего уровня Этот парень занимал второе место в индивидуальном зачете, уступая только Сол. Что бы ни происходило после боя, она не могла это контролировать. Зато могла контролировать то, что происходит внутри круга. Годы тренировок понадобились для того, чтобы превратить тело в прекрасно отточенный клинок. И теперь ей достанет самообладание, чтобы наконец отплатить Симо за поражение в Вентурии. «У Сайлоса ни единого шанса», — размышляя вслух, сказал Дозер. «Ну да, я знаю, что этого парня недаром прозвали Истребителем. Он победил даже Мюрре, но выстоять против 6 элитных рыцарей подряд...» Он выжидающе посмотрел на Сега, но тот молчал. «Все возможно», — сказала Сол. «Ты же видел, как сражается Сайлос, и знаешь, что он не такой, как все». «Да, черный свет и все прочее, но кулак — это только кулак. Думаю, у нас все будет хорошо». «А если Сайлос победит?» — спросил Абель. «Что тогда?» «Нельзя, чтобы он победил». Внезапно, словно вернулся, из какого-то другого мира произнес Сего. «Если Сайлос победит, он захватит лицей. Он найдет Ксеналию, Зелита и...» Он мельком взглянул на Сол. «И убьет их всех. Мы не можем этого допустить». «Но решать будем не мы». Сол положила руку на плечо Сего. «Хоть он и твой брат, сегодня в круге с ним будешь драться не ты. Ты не можешь взять на себя это бремя. Теперь дело за рыцарями». Сего промолчал. Сего шел рядом с сокурсниками по залу Халберта. Крохотные спектралы проскальзывали в плотной толпе, находя щели между телами и устремляясь к сияющей арене. Никто из лицеистов не думал, что они попадут в зал Халберда, прежде чем станут рыцарями и принесут клятву Эзо, взяв на себя обязанность защищать нацию от внешних и внутренних угроз. «Я слышу!» — благоговейно прошептал Дозер. «Слышу, как они зовут нас!» Осега вспомнил, как много лет назад, когда они вместе были у Талу, Дозер говорил, что когда-нибудь станет рыцарем, чтобы сражаться на арене Олбрайт. И вот теперь ситуация складывается так, что мечта его старого друга может сбыться, и он получит свой шанс. Они все получат шанс. Но это не то, что они себе представляли. Это нечто большее. Им предстоит не просто биться в кругах перед жителями Эзо, фанатами Цитадели, лордами Даймё. Они будут сражаться перед армией Потока, занявшей одну сторону стадиона и готовой захватить все остальное. Сего положил руки на плечи Дозера, и друзья двинулись вперед, вслед за остальными лицеистами третьего уровня. Лицеисты старших уровней уже стояли у громадных ворот, дожидаясь, когда те поднимутся. «Зал Артемиса Халберда!» Коленки провел пальцами по символам, вырезанным на каменных стенах, и повернулся к Сол. «Для меня большая честь стоять рядом с его дочерью». «Спасибо», — сказала Сол. «А для меня большая честь стоять со всеми вами, с моей командой. Только с вами и ни с кем другим». «Для меня это тоже честь», — Абель положил руку на плечо Сол. «Да пребудут с нами духи», — добавила Брин. Ворота распахнулись, и Сего ощутил напор толпы. «Вперед!» — проревел Дозер, увлекая однокурсников в проем. Из тускло освещенного зала они вырвались навстречу ослепительно яркому свету. Уши заложило от оглушающего рева толпы. Стайки спектралов бешено кружились в воздухе, собираясь вокруг сияющих кругов, каждый из которых лежал на приподнятой платформе. В кругах такой силы, изготовленных из самых чистых сплавов, лицеистам тренироваться не приходилось. Свет, испускаемый каждым из них, в полной мере отражал свойственный им эффект. Рубелий грозно лучился кроваво-красным. Эмиралис дерзко сиял зеленым, а Уралит гордо блистал синим, а над Ониксом как будто висела черная пустота. Даже на таком немалом расстоянии Сего ощутил притяжение черного света. Этот круг напоминал тот, в котором Сего тренировался в катакомбах, и сейчас он манил, как сирена. Вместе с другими лицеистами третьекурсники расселись вдоль боковых линий. Драконыши молчали, затаив дыхание, и только крутили головой, оглядывая заполненные трибуны и установленные по всему стадиону лайтборды. На одной стороне арены расположились эзойцы. Внизу, на самых дешевых местах, гранты, большинство из которых наверняка уже были пьяны. Их совершенно не интересовало историческое значение сегодняшних поединков, они привыкли быть рабами тех, кто у власти. Даймё сидели высоко. представителей правления отделял от прочей публики полупрозрачный защитный экран. Обращало на себя внимание присутствие целого батальона надзирателей, стальные доспехи которых сверкали в лучах утреннего солнца. Посередине между грантами и даймё поместились гривары, защитники страны, полностью отдающие себе отчет в том, что исход дня определит, кому они будут служить уже завтра. Противоположную сторону арены заняли гривары и гранты, армия потока, нахлынувшая из Кирота, всесокрушающей волной. «Он где-то там, наверху», — произнесла Сол, сидящая рядом с Сегу. «Да, он ждет меня». «С ним встретится вся команда рыцарей», — возразила Сол, но в ее голосе Сега уловил сомнение. «И они все падут, как падают мои фигурки в бетарде, когда попадают в твои ловушки», — возразил Сега. Теперь он знал, что видит Сайлос, когда сражается в черном свете. «Но если наши рыцари проиграют, думаешь, правление легко согласится передать власть Сайлосу?» — спросила Сол. «Нет, и этого я боюсь больше всего. Даймё никогда не смирятся с поражением, полученным от Гривара. Загнанный в угол медведь самый опасный». Шум толпы уступил голосу распорядителя. «Мы приветствуем всех на стадионе Олбрайт!» Сега снова посмотрел туда, где сидели даймё. Конечно, батальон надзирателей нужен им для защиты от армии потока, расположившейся напротив. Но зачем лорды здесь на самом деле? В случае победы Сайлос в первую очередь займется именно даймё из правления. Так какой же смысл подвергать себя опасности, если можно наблюдать за поединками, не покидая своих особняков? Смелостью эти люди никогда не отличались. «Для нас большая честь находиться здесь, в этот исторический день», — продолжал распорядитель. «Сегодня мы впервые проведем финальные поединки лицеистов, и у всех присутствующих будет прекрасная возможность убедиться в непревзойденном мастерстве нового поколения гриваров». Многие лицеисты встретили это объявление восторженными криками. Сега покачал головой. Лицеисты не понимают, почему находятся здесь, не понимают, что их поединки всего лишь трюк, отвлекающий от того, что действительно важно. «Сегодня многие зрители по всему миру настраивают обзор системы на канал, транслирующий это событие. Самое главное событие!» Голос диктора дрожал от волнения. «Среди нас знаменитый кератийский рыцарь Сайлос Истребитель!» 5000 пар ног ударили в землю, и стадион вздрогнул. «Истребитель сразится с лучшими бойцами цитадели. Человек с отличием, закончивший лицей и ставший рыцарем цитадели. Наш герой, непобежденный в 50 с лишним боях и считающийся преемником Артемиса Халберда, Кэл Янг!» Сторона Эзы разразилась аплодисментами, пытаясь заглушить топот мятежников. «Почему он не сказал, что Сайлос будет драться со всей командой?» — спросил Дозер. «Они хотят показать это всему миру, как обычный поединок», — ответил Коленки. «И если Янг победит, это будет настоящая победа Эзо». «А сейчас...» — продолжал распорядитель, дождавшись, когда стихнут аплодисменты. «Мы представляем наших лучших лицеистов первого уровня, тех, кто всего лишь в начале года прошел вступительные испытания. Они молоды, но уже скоро понесут знамя цитадели, как рыцари!» Группа ребят в белой второй коже поднялась и направилась к центру гигантской арены. «У них поджилки дрожат», — усмехнулся Дозер. «Да прибудут с ними духи», — сказала Брин. «Такие юные и такое напряжение». «А я бы и первокурсником с удовольствием вышел на эту арену», — заявил Дозер. «Я бы всему миру показал, на что способен». Пока участники разбивались на пары, в многочисленных кругах и готовились к первому, в своей жизни финалу, Сега наблюдал за сидящими наверху даймё. «Почему они здесь?» В голове прозвучал голос Мюррея. «В поединке с упорным противником, который преследует тебя по всему кругу, нужно пойти на определенный риск. Позволь ему почувствовать себя уверенно, втянуться в ритм, а потом проведи неожиданную атаку, чтобы быстро его уложить». Сега вспомнил эскадрилью флайеров, которую драконыши видели над морем. Те боевые мехи приземлились на острове у побережья. Он снова посмотрел на чиновников правления, и у него перехватило дыхание. «Ну, конечно. Они здесь для того, чтобы повстанцы чувствовали себя спокойно. Даймё дали понять Сайлосу, что пришли с единственной целью увидеть поединок исторического значения. Но это всего лишь обманный маневр». Мемнон взглянул на сидящего рядом ясноглазого мальчика. Сам, как обычно, молчал. Если говорил изредка, то лишь об острове. Сделал это с самым сам Мемнон, когда помог правлению создать программу «Колыбель». Будь его воля, отпустил бы мальчика, освободил от обмана, в котором тот жил. Что бы ни случилось, приглядывай за мальчишкой. Обещай это мне. Мемнон не мог нарушить слово, данное Мюррею Пирсону. «Можно мне сегодня отвезти Ари в рощу? Она уже давно просится туда». Даже сейчас на трибуне Олбрайта, где перед ним разворачивалась историческая битва, Сэм говорил только о диковинном искусственном мире, в котором он застрял. Мальчик не понимал, что здесь происходит, и это, наверное, было к лучшему. Слева от Мемнона сидел верховный командор Каллен. «Кто-нибудь видел Сайлоса на арене?» — спросил Каллен, разглядывая в монокуляр расположившихся напротив повстанцев. «Откуда нам знать, что он действительно появится?» «Здесь вся его армия», — проворчал Дакар Пуджилио. «Он не из тех, кто пропускает собственную вечеринку». «Это устроено не ради него», — сердито заявил Каллен. «Мы показываем народу Эза и всему миру, что не отступаем перед шайкой террористов. Мы продолжаем жить как обычно». «Как обычно?» — Дакар приложился к фляжке. «Ты имеешь в виду проведение финала на этой арене? Или то, что наши рыцари выстроятся в очередь против одного Сайлоса?» Каллен пожал плечами. «Очередь — всего лишь подстраховка. Янг победит его. Коммодор Мемнон уверен в своем рыцаре, не так ли, Альбион?» Мемнон знал, что должен согласиться. «Янг лучший из тех, кто у нас остался после Артемиса Хелберда. Да, Сайлос победил Хелберда. Но у Янга совершенно иной стиль боя, более подходящий, чтобы одержать верх здесь». «Видишь? Пуджилио!» — Каллен снова посмотрел в монокуляр. «Надо верить в свою страну!» «Знаешь, что мешает мне уверовать?» — спросил Дакар. «Это!» — он кивком указал на батальон надзирателей, образовавших шеренгу перед секцией Даймё. «Если мы так уверены, что победим, то для чего привели сюда половину нашей армии с заряженными бластерами?» «Ты немного туповат. Вот и не разбираешься в стратегиях. Это тоже страховка. У настоящего мастера всегда есть несколько вариантов на случай непредвиденных обстоятельств». Дакар покачал головой и, спотыкаясь, побрел прочь по бетонной дорожке. «Может, я и туповат, но мне хватает ума понять, когда нужна дозаправка». «Твои хозяева предупреждали об этих непредвиденных обстоятельствах», — обратился к Каллену Мемнон. Среди должностных лиц правления он уже заметил оператора при всех регалиях. «Конечно, предупреждали», — сказал Каллен. «А если Сайлос все-таки одолеет наших рыцарей?» — спросил Мемнон. «Даймё отдадут ему ключи от цитадели?» Каллен повернулся к Мемнону, криво усмехнулся и прошептал. «Я так скажу. Хорошо, что мы сидим здесь, а армия потока там». Мемнон на мгновение замолчал, а потом тихо, чтобы не слышали другие, осведомился. «Ты ведь это не серьезно, да? Они же не планируют нарушить соглашение». Каллен наклонился к нему. «У нас нет выбора, кроме как победить. Мы служим правительству, и оно ясно дало понять, что независимо от исхода боя мятежники должны быть уничтожены у всех на виду». «Будет настоящая бойня», — Мемнон покачал головой. «Если прилетят флайеры, погибнет не только армия потока, но и уйма наших. Этого нельзя допустить». «Это необходимо, и мы это сделаем», — твердо сказал Каллен. «Наш священный долг — защищать страну от всего, что нам угрожает. А нам угрожают, в этом нет сомнений. Нам угрожает человек, сидящий где-то на тех трибунах. Мы должны сделать так, чтобы он ни при каких обстоятельствах не ушел отсюда живым. Мы должны уничтожить его любой ценой, во благо нации». Мемнон много раз слышал эти слова. «Любой ценой, во благо нации». Этими словами призывали к самопожертвованию. И ими оправдывали применение стимуляторов, программу «Колыбель». Мемнон ощутил присутствие Сэма. Малыш смотрел куда-то вдаль, не проявляя ни малейшего интереса к начавшимся поединкам. «Так вот почему они здесь», — сказал Мемнан. «Оператор и его люди. Они намерены продемонстрировать свою силу всему миру. Показать, что случается с теми, кто выступает против Даймё». «Показ по обзору системы определенно не помешает», — сказал Калин. «Но вообще-то оператор здесь для того, чтобы убедиться, что все идет по плану». Мемнан вдруг вспомнил недавний визит оператора в цитадель. «Но что, если план Даймё не сработает?» «Конечно, массовое уничтожение повстанцев было бы ужасающим, гнуснейшим преступлением. Но Мемнан не мог не задаться вопросом, что произойдет, если победа все же останется за Сайлосом. Этот человек — настоящий фанатик. Сколько людей погибнет при таком исходе?» «Что значит «не сработает»?» — фыркнул Калин. «Невозможно, чтобы у оператора что-то не сработало!» «Рой!» — процедил сквозь зубы Мемнан. «Профессор Эон Фарстед. Да, он изолирован. Но что, если смотрящие каким-то образом отключат надзирателей, не дав им ничего предпринять? Что, если флайеры не смогут подняться в воздух?» Калин снова улыбнулся. «Разве я не говорил вам, командор? Мы на шаг впереди. Смотрящие не доставят нам проблем». «Откуда такая уверенность?» «Роя нет!» «Ты имеешь в виду человека, который помогал армии потока?» — спросил Мемнан. «Правлению удалось его уничтожить?» «Да!» — сказал Калин. «Они подтвердили это вчера. Эон Фарстед. Он прожил долгую жизнь». «Ты...» Мемнан стиснул зубы и сжал кулаки. «Ты убил Эона!» «Мы уничтожили Рой, потому что так было нужно. Мы не были уверены, что Эмиралис предотвратит активацию. И, кстати, это был не Фарстед. Профессор уже давно мертв». Мемнан молчал, сильнейшим напряжением воли сдерживая дрожь. Это случилось с ним опять. Исполняя прихоти тех, кому нет дела до людей, он оказался на перепутье долга и чести. Много лет прослужив в должности верховного командора, а теперь, возглавляя самую могущественную рыцарскую команду на планете, он все равно оставался орудием. Так было всегда. Он почувствовал руку Сэма на своем плече, и вдруг возникло ощущение, что мальчик пытается его утешить. «Я бы поплавал сегодня вечером», — сказал Сэм. «Будет полная луна. Так хорошо видна дорожка. Не хочу пропустить».